Глава 5. Спустя 3 месяца, точнее 11 апреля, произошло событие, заставившее Валандера вновь мысленно вернуться к тому январскому вечеру, когда он сидел за закрытыми дверями в душной комнате, слушая рассказ юбиляра об инцидентах на флоте, случившихся без малого 30 лет назад. Происшедшее явилось для всех окружающих полной неожиданностью. Хокон фон Энке бесследно исчез из своей квартиры в Эстермальме. Каждое утро, независимо от погоды, он совершал долгую прогулку. В этот день в Стокгольме моросил дождь. Хокон, по обыкновению, встал рано и уже в самом начале 7-го сел завтракать. В 7 он постучал в дверь Жениной спальни, разбудил Луизу и сообщил, что уходит на прогулку. Прогулка продолжалась, как правило, 2 часа. Лишь в морозы он сокращал ее в половину, потому что прежде очень много курил, и легкие так до конца и не восстановились. Маршрут прогулок не менялся никогда. От квартиры на Грефгаттен Хокон направлялся в Вальхалавеген, а затем в парк Лильянскуген, где шел сложным извилистым путем по небольшим аллеям, которые опять-таки приводили его на Вальхалавеген, откуда он сворачивал на юг по Стурегаттен и далее налево по Карлавеген выходил к дому. Шагал он быстро, опираясь на старую прогулочную трость своего отца, и домой возвращался, изрядно вспотев, а потому немедля принимал ванну. Тем утром все было как всегда, за одним исключением. Домой Хокон фон Энке не вернулся. Луиза прекрасно знала его маршрут. Раньше она иной раз составляла мужу компанию, но теперь уже нет, так как не могла выдержать его темп. Когда он не появился дома в обычное время, она забеспокоилась. Конечно, он был в хорошей форме, но, что ни говори, человек старый, мало ли что могло случиться. Внезапный инсульт, разрыв кровеносного сосуда. Она сразу же пошла искать мужа, как только обнаружила, что он нарушил договоренность и не взял с собой мобильник. Телефон лежал на письменном столе. В 11 она вернулась домой, повторив весь Хоконов маршрут. И все это время изнывала от страха найти его мертвым где-нибудь на дороге. Но нет, он исчез. Из дома она позвонила 2-3 друзьям, к которым он мог зайти. Как выяснилось, никто из них его не видел. Теперь Луиза точно знала, что-то случилось. Около 12 она позвонила Хансу в копенгагенскую контору. Хотя она была очень встревожена и думала немедля заявить полицию об исчезновении, Ханс попытался ее успокоить. Они решили выждать еще несколько часов. Правда, Луиза согласилась с большой неохотой. Сразу после разговора с матерью Ханс позвонил Линде, а через нее и Валандер узнал о событиях этого утра. Он как раз пробовал научить Юсси стоять смирно, когда ему чистят лапы. Знакомый кинолог из Скурупа проинструктировал его, как надо действовать. И когда Валандер уже почти разуверился, что Юсси вообще способен приобрести какие-либо новые навыки, зазвонил телефон. Линда рассказала про встревоженную свекровь и спросила совета. «Ты сама служишь полиции?» — ответил Валандер. «Знаешь, как положено поступать? Надо ждать. Большинство людей возвращается. Он многие годы не нарушал свой распорядок. Я понимаю, почему Луиза обеспокоена. Она не истеричка». «Подождите до вечера», — сказал Валандер. «Он наверняка вернется». Валандер не сомневался, что Хокон фон Энке вскоре опять войдет в свой дом и, вполне логично, объяснит свое отсутствие. Сам он испытывал больше любопытства, чем беспокойства, и прикидывал, каково будет объяснение. Но Хокон фон Энке не вернулся ни этим вечером, ни следующим. Поздно вечером 11 апреля Луиза заявила в полицию об исчезновении мужа. Затем она на патрульной машине проехала по лабиринту аллей в Лилленскугене, однако и на сей раз безрезультатно. На другой день из Копенгагена приехал ее сын. Вот тогда-то Волландер начал осознавать, по-видимому, все-таки что-то случилось. Когда фон Энке пропал, Валандер еще не вернулся к работе. Внутреннее расследование затянулось. Вдобавок, в начале февраля он, поскользнувшись на заледеневшей дорожке перед домом, неловко упал и сломал левое запястье. И не просто поскользнулся, а споткнулся о поводок Юси, потому что собака до сих пор рвалась с поводка и не желала идти с нужной стороны. Запястье загипсовали. Валандера отправили на больничный. В эту пору он был крайне вспыльчив. То и дело выходил из терпения, злился на себя, на Юси, а особенно на Линду. Поэтому Линда избегала встречаться с ним чаще, нежели необходимо. Она считала, что он все больше и больше походит на своего отца, угрюмый, раздражительный, нетерпеливый. Нехотя он признал, что она права. Ему не хотелось становиться таким, как отец. Все, что угодно, только не это. Только не озлобленный старик, который повторял сам себя, что в своих картинах, что во взглядах на мир, все менее ему понятный. Валандер ходил по дому, как пойманный медведь по клетке, который более не в силах противиться сознанию, что ему 60 и что он неотвратимо идет навстречу старости. Он может прожить еще и 10 и 20 лет, но лишь чувствуя, что вокруг сгущается старость, молодость — отдаленное воспоминание. Средний возраст миновал. Он стоял за кулисой, готовый выйти на сцену и начать третий и последний акт, где все получит объяснение. Будут названы герои, а негодяи умрут. Он изо всех сил сопротивлялся трагической роли, хотел уйти со сцены, смеясь. Наибольшую тревогу у Валандера вызывала забывчивость. Он писал себе записки, когда ездил за покупками в Симрисхамн или в Истад, но, стоя в магазине, обнаруживал, что забыл записку дома. Да и писал ли ее вообще, он не помнил. Однажды, когда сильнее обычного обеспокоился прогрессирующим ухудшением памяти, он записался на прием к мальмёской докторше, которая анонсировала свои услуги как специалист по проблемам старения. Гипс тогда еще не сняли. Вдобавок, Валандер здорово простыл. Врач, ее звали Маргарета Бэнксон, принимала в старинном доме в центре Мальмё. Валандер оценил ее критически, слишком уж молода, чтобы хоть немного понимать тяготы старения, и с порога едва не повернул обратно, но все же вежливо вошел, сел в черное кожаное кресло и рассказал о своей скверной памяти. «У меня Альцгеймер?» — спросил он в конце разговора. Маргарета Бэнкстон улыбнулась не снисходительно, а совершенно естественно и дружески. «Нет, не думаю. Но, разумеется, никто не знает, что ждет за ближайшим углом». «За ближайшим углом», — думал Валандер, когда на ледяном ветру шел к машине, припаркованной как раз за углом. За стеклоочистителем он нашел квитанцию, штраф за неправильную парковку, швырнул бумажку в машину, даже не взглянув на сумму, и поехал домой. Возле дома стояла машина, вроде бы незнакомая, только выбравшись из-за руля, Валандер увидел у собачьей загородки Мартинсона, который, просунув руку сквозь решетку, трепал Юсси по голове. «Я как раз собирался уезжать», — сказал Мартинсон. «Оставил тебе записку на двери». «Тебя послали?» «Нет, я по собственной инициативе хотел узнать, как твои дела». Они вошли в дом. Мартинсон скользнул взглядом по корешкам Валандеровской библиотеки, которая с годами весьма разрослась. Оба устроились за кухонным столом выпить кофе. Валандер словом не обмолвился про поездку в Мальмё и визит к врачу. Мартинсон кивнул на его загипсованную руку. «На следующей неделе сниму гипс», — сказал Валандер. «Что слышно?» «Насчет руки?» «Насчет меня?» «И оружие в кабаке?» «Леннард Матсон — человек необычайно молчаливый. Я понятия не имею, что происходит. Но ты должен знать. Мы тебя поддерживаем. Неправда?» «Ты — да. Но кто-то ведь проболтался. Многие в управлении меня недолюбливают. Мартинсон пожал плечами. Такова жизнь, ничего не поделаешь. Кто любит меня? Разговор шел обо всем и ни о чем. Валлендер подумал, что из тех, с кем он начинал когда-то работать в Истаде, теперь остался один Мартинсон. Мартинсон выглядел подавленным. Валлендер спросил, не заболел ли он. «Нет, не заболел», — ответил Мартинсон. «Просто, думаю, пришла пора. Кончилось мое время в полиции». «Ты что, тоже забыл оружие в кабаке?» «Больше не могу». К огромному удивлению Валлендера Мартинсон вдруг заплакал, словно беспомощный ребенок сидел с чашкой в руках, а по щекам катились слезы. Валлендер не знал, что делать. Конечно, за годы службы он не раз видел Мартинсона в угнетенном настроении, но тот никогда не падал духом так, как сейчас, и решил переждать. Только когда зазвонил телефон, пошел и выдернул шнур из розетки. Мартинсон взял себя в руки, утер слезы. «Вот видишь, что со мной творится. Извини». «За что?» «Человек, способный заплакать в присутствии другого, проявляет, по-моему, большое мужество». «Какого мне самому, увы, не достает?» Мартинсон рассказал, что чувствует себя этаким странником в пустыне, и это ощущение растет. Как полицейский, он все больше сомневается в своих задачах. Не то чтобы недоволен собственной работой, нет. Недовольство вызывает роль полиции в нынешней Швеции. Дистанция между ожиданиями граждан и деятельностью полиции, кажется, постоянно увеличивается. И он подошел к пределу, когда каждая ночь — бессонное ожидание дня, о котором ему известно только то, что он будет мучительным. «Летом уйду», — сказал он. «В Мальмё есть одна фирма, с которой я имел контакт. Они консультируют по вопросам безопасности мелких предприятий и частной недвижимости. Готовы взять меня на работу. Вдобавок и жалование куда выше, чем у меня сейчас». Валлендер вспомнил, как лет 15 назад Мартинсон тоже собирался уйти. Тогда он сумел переубедить его. На сей раз уговаривать невозможно. Собственная жизненная ситуация Валлендера тоже не такова, чтобы обольщаться насчет своего будущего в полиции. Хотя консультанта по вопросам безопасности из него нипочем не выйдет. «Пожалуй, я тебя понимаю», — сказал он. «И, по-моему, ты принял правильное решение. Меняй работу, пока возраст еще позволяет». «Через несколько лет мне стукнет 50», — сказал Мартинсон. «В такие годы человек еще молод?» «Мне 60», — сказал Валлендер. «А в 60 шлюз, куда пропускают только тех, кому пора стареть, уж точно пройден». Мартинсон задержался еще на некоторое время, рассказал о работе, которая ждет его в Мальмё. Валлендер понял, он старается показать, что, как бы там ни было, впереди у него кое-что есть. Что энтузиазм пока не угас. Валлендер проводил его до машины. «Ты что-нибудь слышал от Матсона?» — как бы невзначай спросил Мартинсон. «У обвинителя есть на выбор 4 варианта», — ответил Валлендер. «Наставительную беседу со мной проводить не станут. Ведь иначе выставят на посмешище всю полицию. 60-летний полицейский сидит, словно нашкодивший мальчишка, и выслушивает нотацию от начальника полиции или от кого-нибудь еще. Неужели и об этом говорили?» «Да, не от большого ума». «Могут сделать мне предупреждение», — продолжал Валлендер, «или назначить вычет из жалования. Наконец могут уволить. Думаю, скорее всего, назначат вычет». У машины они попрощались. Мартинсон исчез в туче снега. Валлендер вернулся в дом, полистал ежедневник и отметил, что со злополучного вечера, когда он забыл в ресторане оружие, прошло уже больше месяца. Гипс сняли, но он по-прежнему сидел на больничном. 10 апреля ортопед Истадской больницы обнаружил, что кости валлендеровского запястья срослись не так, как надо. На миг Валлендер перепугался, что запястье опять сломают, но ортопед успокоил его. Есть, мол, другие способы. Только пользоваться рукой пока нельзя, поэтому на работу его не выписали. После визита к ортопеду Валлендер остался в городе. В Истатском театре тем вечером играли пьесу современного американского драматурга. Линда простыла и не могла пойти, а потому отдала билет отцу. Подростком она некоторое время мечтала стать актрисой. Правда, очень скоро передумала. И теперь благодарила себя за то, что быстро сообразила, что не обладает сценическим талантом. Валлендер никогда не слышал в ее голосе сожаления, когда она говорила об этом. Уже минут через 10 Валлендер стал поглядывать на часы. Спектакль оказался скучным. Посредственные актеры расхаживали по комнате, временами роняли реплики у книжного шкафа, у стола, у подоконника. Речь в пьесе шла о семье, которая вот-вот развалится под нажимом внутренних обстоятельств, неразрешенных конфликтов, лжи, несбывшихся мечтаний. Валлендера все это не увлекало. И когда, наконец, начался антракт, он забрал в гардеробе куртку и ушел из театра. Вообще-то он предвкушал удовольствие от спектакля и теперь чувствовал себя тоскливо. Может, дело в нем самом? Или спектакль действительно был скучный? Машину он оставил на парковке у вокзала, и сейчас, перейдя через железнодорожные пути, пошел туда короткой дорогой, по утоптанной тропинке, ведущей к заднему фасаду красного вокзального здания. Неожиданно его резко толкнули в спину, и он упал. Перед ним стояли два молодых парня лет 18-19, один в кофте с откинутым капюшоном, другой в кожаной куртке. Парень в кофте сжимал в руке нож. «Кухонный», — успел подумать Валлендер. А в следующую секунду парень в кожаной куртке кулаком ударил его по лицу. Верхняя губа треснула, потекла кровь. Новый удар, на этот раз по лбу. Парень был сильный и бил с размаху, словно себя не помнил от злости. Потом принялся теребить Валлендерову одежду, требуя бумажник и телефон. Валлендер, защищаясь, поднял руку. Все это время он одним глазом следил за ножом. И вдруг сообразил, что парни перепуганы куда больше, чем он сам, и что дрожащую руку с ножом можно оставить без внимания. Метнулся к парню с ножом и попытался дать ему пинка. Промахнулся, но сумел схватить парня за запястье и резко вывернуть. Нож отлетел в сторону. В тот же миг Валлендер почувствовал мощный удар по затылку и опять упал. Удар был так силен, что он не мог подняться на ноги. Стоял на коленях. Чувствовал, как холод от сырой земли проникает сквозь штанины, и думал, что вот сейчас его убьют. Но ничего не происходило. Когда он поднял голову, парней рядом не было. Ощупал затылок, ладонь стала липкой. Медленно встал, в глазах потемнело, пришлось ухватиться за ограду, тянувшуюся вдоль рельсов. Несколько раз глубоко вздохнул и зашагал к машине. Парни исчезли. Затылок кровоточил, но не сильно. Так что дом он сам разберется с раной. Похоже, обошлось даже без сотрясения мозга. Он посидел в машине, не включая зажигания. «Из одного мира в другой», — думал он, — «сижу в театре, где чувствую себя посторонним, ухожу оттуда, и меня швыряет в мир, с которым я сталкиваюсь чаще всего. На сей раз избили меня, и под угрозой была моя собственная жизнь». Больше всего он думал о ноже. Давным-давно, в самом начале его полицейской карьеры, в мальмёском Пильдамспарке, какой-то психопат, вконец съехавший с катушек, нанес ему тяжелое ножевое ранение. Лезвие прошло в считанных сантиметрах от сердца. Еще бы чуть-чуть, и он бы не прожил все эти годы в Истаде, не увидел бы, как подрастает дочка Линда. Его жизнь оборвалась бы, не успев толком начаться. Он помнил, о чем тогда думал. Есть время жить и есть время умирать. В машине было холодно. Валлендер завел мотор, включил печку, снова и снова мысленно прокручивал нападение. Все еще находился в шоке, но заметил, что внутри закипает гнев. Он вздрогнул от стука по стеклу, решил, что парни вернулись. Но увидел пожилую седовласую женщину в берете и приоткрыл дверцу. «Так долго держать мотор на холостом ходу запрещено», — сказала она. «Я гуляю с собакой и засекла по часам, сколько ваша машина стоит тут с включенным мотором». Валлендер молча кивнул и поехал прочь. Той ночью он долго лежал без сна. Когда последний раз глянул на часы, было уже начало шестого. А наутро пропал Хокан фон Энке, и Валлендер так и не заявил о совершенном на него нападении. Никому не сказал ни слова. Даже Линде. Когда и через двое суток Хокан фон Энке не вернулся, Валлендер начал осознавать, что произошло что-то серьезное. Он до сих пор сидел на больничном, и когда будущий зять позвонил и попросил его приехать в Стокгольм, не задумываясь, решил съездить. Как он понял, о помощи вообще-то просила Луиза. Но предупредил Ханса, что в работу полиции вмешиваться не станет. Этим делом занимаются стокгольмские коллеги, полицейские, которые вмешивались в чужие дела и влезали на чужую территорию, никогда симпатии не вызывали. Вечером, накануне отъезда в Стокгольм, а вечера ранней весной стоят светлые, он навестил Линду. Ханса по обыкновению дома не было, он вечно перерабатывал со своими финансовыми спекуляциями, как Валлендер называл их про себя. Кстати, из-за этого Валлендер впервые и пока что последний раз повздорил с будущим зятем. Ханс бурно запротестовал. Дескать, он и его коллеги такими примитивными вещами не занимаются. Когда же Валлендер спросил, в чем конкретно заключается его работа, он не сумел в ответ назвать ничего иного, кроме тех же спекуляций валютами и ценными бумагами, дериватами и хедж-фондами. Тут Валлендер с готовностью признал, что в этом не разбирается. Вмешалась Линда, сказала, что ее отец не силен в нынешних загадочных, оттого пугающих финансовых инструментах. Раньше Валлендера наверняка бы возмутили ее слова, но теперь он заметил тепло в ее голосе и развел руками в знак добровольной капитуляции. Сейчас он, стало быть, сидел у них дома. Девчушка, по-прежнему безымянная, спала на ковре у ног Линды. Валлендер смотрел на нее и вдруг, пожалуй, впервые осознал, что собственная его дочка никогда уже не будет сидеть у него на коленях. Когда у детей появляются собственные дети, что-то всегда безвозвратно уходит в прошлое. «Как ты думаешь, что случилось с Хоканом?» — спросил Валлендер. «Твое мнение, как полицейской и подруги Ханса?» Линда ответила быстро, явно готовая к такому вопросу. «Я уверена, что-то случилось. Боюсь, даже его нет в живых. Хокан не из тех, кто вот так просто исчезает. Он никогда бы не покончил с собой, не оставив записки с объяснением причин. Да и вообще ни почем бы не покончил с собой, но это уже другой вопрос. Если б совершил что-то наказуемое, то не скрылся бы, а принял наказание. Короче говоря, я не думаю, что он исчез добровольно. Можно поподробнее? А надо? Ты же понимаешь, что я имею в виду? Да, но хочу услышать в твоей формулировке. Валлендер опять заметил, что она тщательно подготовилась. И не просто говорила как родственница о родственнике, но как проницательный молодой полицейский излагала свою точку зрения. Когда заходит речь о недобровольности, существует два варианта. Первый. Несчастный случай, например, человек провалился под лед или попал под машину. Второй — умышленное насилие, похищение или убийство. Несчастный случай, пожалуй, уже можно исключить. В больницах его нет. Этот путь, стало быть, закрыт. Остается только вторая возможность. Валлендер жестом прервал ее. «Давай сделаем одно допущение», — сказал он. «Предположим, случилось то, что, как мы с тобой знаем, происходит значительно чаще, нежели все думают. Особенно с пожилыми мужчинами. Что у него была другая женщина, и он сбежал с ней? Примерно так». Линда энергично мотнула головой. «Я, разумеется, говорила с Хансом об этом. Он решительно отметает существование каких бы то ни было скелетов в шкафу. Хокон всю жизнь был верен Луизе. Валандер быстро повернул вопрос иначе. «А Луиза? Она ему не изменяла?» Этот вопрос Линда себе не задавала, сразу видно. Не научилась пока делать в дознании резкие виражи, по-моему, нет. Не тот тип. Плохой ответ. О человеке никогда нельзя говорить, что он не тот тип. Это ведь недооценка. Тогда скажу так, я не думаю, что у нее были романы на стороне, хотя, конечно, точно знать не могу. Спроси у нее, ни в коем случае. В нынешних обстоятельствах это неуместный цинизм. Валандер помедлил, сомневаясь, задавать ли следующий вопрос, возникший у него в голове. Вы с Хансом наверняка разговаривали в эти дни? Не все же время он сидит за своими мониторами. Что он говорит? Его удивило исчезновение Хокона? Еще бы не удивило. А почему ты спрашиваешь? Не знаю. Но тогда в Стокгольме мне показалось, что Хокон чем-то встревожен. Отчего ты не рассказал об этом? От того, что отбросил эту мысль, решил, что померещилось. Обычно интуиция тебя не подводит. Спасибо. Хотя я все меньше в ней уверен, как и во многом другом. Линда молчала. Валандер рассматривал ее лицо. Она пополнела после родов. Щеки округлились. По глазам видно, что она устала. Ему вспомнилась Мона и ее вечная злость из-за того, что он якобы вообще не помогал, когда Линда просыпалась ночью и плакала. «Интересно, а как она?» — подумал он. «С появлением ребенка...» Все разом натягивается до предела и иной раз рвется. «Что-то говорит мне, что ты прав, — наконец сказала дочь. Задним числом я вспоминаю ситуации, почти незаметные, когда он казался встревоженным, иногда оглядывался назад, буквально или фигурально, буквально оборачивался. Раньше я об этом не задумывалась. Больше тебе ничего не вспоминается?» Он тщательно проверял, заперты ли двери, и некоторые лампы всегда были включены. Почему, не знаю. К примеру, настольная лампа в его кабинете и свет в холле у входной двери. «Старый моряк», — подумал Валандер, — «освещает ночью фарватеры. Уединенные маяки в секретном военном проливе, куда обычные суда не заходят. Тут малышка проснулась». Заплакала, и Валандер качал ее на руках, пока она не успокоилась. В стокгольмском поезде он продолжал размышлять о зажженных лампах. Надо непременно проникнуть в этот секрет. Возможно, найдется вполне естественное объяснение. Ему необходимо приблизиться к Хокону фон Энке, хотя пока что он не знает, каким путем. Но так или иначе он полагал, что исчезновение разъяснится вполне приемлемым образом, без особого драматизма.